Глава 13. Машина тормозит у дома Вудов, но Сойер не спешит выходить. Ладонь крепко сжимает руль, челюсть напряжена, он смотрит перед собой и, кажется, находится в шаге от того, чтобы развернуться и уехать подальше отсюда. Я не произношу ни слова, давая ему собраться с мыслями. Когда Сойер тянется к дверной ручке, я отстегиваю ремень безопасности и, взглянув на спящую на заднем сиденье Фелис, выхожу следом. В холле на лестнице сидит Зоуи, прижав колени к груди. Вытирая слезы под покрасневшими глазами, она кивает в сторону кухни. Я обращаю внимание на ее ладони, покрытые темно-вишневыми разводами крови, и у меня внутри все холодеет. «Это не моя», — поясняет она, как только Сойер оказывается рядом. Она уронила бутылку, разбила, а затем и сама упала на пол, прямо рукой на осколки. Не дала обработать рану, поэтому я обмотала полотенцем. Вдруг мама сильно поранилась. У нее же страховка просрочена, чем мы оплатим счет? Пару часов назад она ушла встретиться с поставщиком и заказать продукты для ярмарки. А вернулась уже такой. Надо было пойти с ней, и тогда, может... Эй, даже не думай. Ты ни в чем не виновата, слышишь? Сойер вытирает большими пальцами слезы со щек сестры. Ты точно не поранилась? Зоуи поджимает губы, ее подбородок трясется, и не в силах говорить, она лишь качает головой, а затем крепко обнимает брата. «Что нам делать, Сойер?» «Все будет хорошо», — успокаивает он, поглаживая ее по голове. Наши взгляды встречаются. В глазах Сойера отражаются слишком знакомые злость и растерянность. «Такое уже было», — история повторяется. «Иди к себе, прими душ, включи сериал и попытайся не думать об этом. Я разберусь. Идет?» Отстранившись, Зоуи убирает прилипшие к влажным щекам пряди волос, а затем смотрит на меня. «Зря ты дала ей чек в руки. У нее ни цента не осталось. Наверняка угощала всех выпивкой в баре. Она в этом состоянии очень щедрая». Зоуи поднимается на второй этаж. А когда я, наконец, осознаю ее слова, мой желудок больно скручивается. Я полная идиотка. Скарлетт в завязке. У нее был тяжелый период. Она явно сдерживалась из последних сил, чтобы не сорваться. А тут прихожу я и приношу ей деньги. Соблазн оказался слишком велик. Это моя вина, Сойер. «Прости меня». Он, кажется, не слышит меня и, проведя ладонью по лицу, идет в сторону кухни, откуда доносится приглушенный звук телевизора. Скарлетт лежит на полу в луже собственной рвоты и осколков стекла. Правая рука с намотанным на нее полотенцем похожа на валик, лицо бледное, но дыхание ровное и глубокое. Она крепко спит. Перенесу ее в гостиную. Я помогу. В прошлый раз Сойер спорил со мной, отправлял домой, потому что не хотел, чтобы я это видела. Но он знает, что просить меня уйти бессмысленно, лишняя трата времени на спор, который ни к чему не приведет. В воздухе стоит ядовитый, кисло-приторный запах рвоты и спирта. Борясь с тошнотой, я задерживаю дыхание и, подхватив миссис Вуд за ноги, помогаю Сойеру донести ее до гостиной и уложить на диван. Он уходит наверх за бинтами и антисептиком, а я опускаюсь на колени рядом со Скарлетт, чтобы осторожно снять намотанное на руку полотенце. Внутренняя сторона ладони покрыта запекшейся кровью, из-за чего сложно понять, насколько глубокий порез. Я совершенно не боюсь вида крови, особенно после того, как Дженна Хопкинс, упав на тренировке, разбила нос и испачкала ею все вокруг. Иду на кухню, чтобы набрать в миску теплую воду. Когда Сойер возвращается, я беру чистое полотенце и мочу его в воде, а затем аккуратно очищаю руку Скарлетт. Я решаю заняться раной сама. Сойеру морально будет тяжелее сделать это, поэтому прошу его пока прибраться на кухне. Порез, к счастью, оказывается неглубоким. Я аккуратно обрабатываю рану под звон осколков, сметаемых с пола. Мы с Сойером не произносим ни слова, просто выполняем механические действия, как и в прошлый раз. Меньше мыслей, больше действий. Так легче. Наложив повязку, я откладываю бинт, накрываю миссис Вуд пледом и иду на кухню, где уже вымыт пол, а дверь на задний двор открыта настежь, чтобы поскорее выветрился едкий запах. Она в порядке. Зашивать не нужно. На короткое мгновение Сойер замирает, а затем его напряженные плечи расслабляются. «Сделаю для Зоуи ее любимые сэндвичи», — говорю я, открывая холодильник. «Ты голоден?» «Нет, Райлс, спасибо», — отвечает он, поднимая оконную раму. «Мне правда очень жаль, что все так вышло». Опустив в тостер два ломтика хлеба, я нажимаю на кнопку и беру банку с арахисовым маслом, но крышка никак не поддается. Хотела помочь, а сделала только хуже. Забрав банку из моих подрагивающих пальцев, Сойер с легкостью откручивает крышку и следом открывает джем. «Ты не виновата. Это все равно произошло бы рано или поздно». Я просто чертовски сильно перепугался, когда увидел кровь на руках Зоуи. Ломтики хлеба выпрыгивают из тостера, и я перекладываю их на тарелку. Пока намазываю масло и клубничный джем, Сойер стоит рядом, прислонившись бедром к краю столешницы. Плотно сжав челюсти и скрестив руки на груди, он смотрит в пол, но в то же время словно сквозь него. Мне стыдно в этом признаваться, но в такие моменты я очень сильно злюсь на нее. Злюсь настолько, что почти ненавижу. Это нормально. Не уверен. Я должен беспокоиться, но вместо этого думаю лишь о том, как хочу вылить на нее ведро холодной воды и спросить, какого черта она творит. С собой, с психикой Зоуи и с людьми, которые предложили помощь. Нельзя завтра выпускать ее из дома, чтобы она не продолжила это. Собрав сэндвич, я разрезаю хрустящие ломтики хлеба по диагонали. «Будешь звонить отцу?» «Нет. Он все равно ничем не поможет и только будет читать нотации о том, что впустую потратил 10 штук за месяц ее реабилитации». Это было не впустую. Скарлетт проделала большую работу над собой. «Знаю. Только отцу это не объяснить. Он лишь будет работать раздражителем для нее, да и для нас, Зоуи. Попробую привести ее завтра в чувство и позвоню в сообщество АА. Они могут назначить спонсора, но мама должна сама хотеть завязать». Спонсор. Наставник. Трезвый компаньон. Бывший алкоголик, член сообщества АА, который прошел программу 12 шагов, имеет устойчивую трезвость, делится опытом с выздоравливающими и оказывает поддержку на постоянной основе. Слово «спонсор» никак не связано с финансово-денежными отношениями. А я уже не знаю, хочет ли она возвращаться в реальность. На нее слишком много навалилось. Мне нужно было брать больше работы, и тогда, может... «Нет, Сойер!» — я почти выкрикиваю это, что удивляет меня саму. Внимательно глядя на меня, Сойер облизывает губы, борясь с внезапным желанием рассмеяться. И эта светлая, но неуместная эмоция кажется мне миражом в темноте и тяжести всего вечера. «Могу я задать вопрос?» «Нет, не можешь. как и не можешь говорить все эти вещи. Ты и так делаешь больше, чем достаточно. Это выпускной класс, ты готовишься к поступлению. И я уверена, что ты выбьешь стипендию или грант. При этом работаешь в сервисе, часто задерживаясь допоздна, успеваешь играть на гитаре со своей группой и теперь даже даешь уроки. Ты уже делаешь для семьи больше, чем половина наших ровесников. Ты хороший сын, так себе брат, и ты не должен винить себя за то, что твоя мама плохо перенесла развод и обзавелась зависимостью. Так себе брат? Ты пририсовываешь члены на плакатах с любимой группой Зоуи. В этом плане ты отстойный брат, да. Но при этом ты заботливый. Понимая, что для примера у тебя есть Мич, который бросил школу, чтобы помочь семье, но у него на плечах куча малышей, плюс были проблемы с оценками. Ты умный парень, Сойер. Подняв руку, я легонько стучу пальцами по его виску, а затем опускаю ладонь на его щеку. Тебя ждет отличное будущее. Пожалуйста, не застрянь в чертовом Гамильтоне из-за чувства вины и ответственности. Только не ты. Сойер долго вглядывается в мои глаза. Смотрит так пристально, будто может прочитать в их отражении не только мои мысли, но и все страницы уничтоженного дневника. Я замечаю, что моя рука все еще лежит на его щеке, только тогда, когда Сойер накрывает мои холодные пальцы своей горячей ладонью. Расстояние между нами медленно сокращается. Когда его вторая рука опускается на мою талию, мое сердце подскакивает к горлу. Через открытые двери и окна проникает холодный воздух с улицы, но я чувствую лишь жар, исходящий от тела Сойера. Порой мне кажется, что по его венам вместо крови течет солнечный свет, потому что Сойер именно такой — светлый, теплый, уютный. Но если подойти слишком близко, можно сгореть, что и происходит со мной каждый раз. Вот прямо как сейчас, когда я чувствую его дыхание на своих губах. Кухня плывет, и я прикрываю веки, чтобы устоять на внезапно ослабевших ногах. Я полностью обездвижена, когда Сойер проводит кончиком носа по моей щеке, а затем его губы останавливаются рядом с моим ухом. А теперь я могу задать свой вопрос? Его голос звучит ниже обычного, и от этого у меня пересыхает во рту. Не в силах ответить вслух, я коротко киваю. «Не знаешь, почему все девчонки на сегодняшней вечеринке спрашивали, правда ли, что у меня импотенция?» Я распахиваю глаза. «Что? Что?» Отстранившись, переспрашивает он с наигранным удивлением. «Ох, дерьмо! Грёбаные школьные сплетницы!» «Может, заметили, что ты вечно хмурый? Вот и решили!» Развернувшись на пятках, я иду к холодильнику, расслышав за спиной усмешку. «Брось, Райлс! Это ведь ты распустила эти сплетни! Только не пойму, зачем!» «Прости!» «Но не знаю, о чем ты, печенька». Собираясь взять молоко для Зоуи, я тяну за ручку холодильника и приоткрываю дверцу. Но она тут же захлопывается, потому что Сойер впечатывает в нее ладонь. На хромированной поверхности я вижу отражение возвышающегося надо мной силуэта. Делаю глубокий вдох, но никак не могу найти в себе силы, чтобы обернуться. «Я сказал им, что ты до одыре влюблена в меня, поэтому ляпнула эту чушь». «Что?» Я оборачиваюсь так резко, что Сойер вздрагивает, но не отстраняется, по-прежнему нависая надо мной, как самая сексуальная скала в мире. «Зачем ты такое сказал?» Облизнув губы, он улыбается. «Черт! Может он хотя бы на секунду перестать быть таким привлекательным, чтобы мне легче было думать? Почему этот вопрос прозвучал как оскорбление? Я недостаточно хорош для Райли Беннет? Не говори так, Сойер, даже в шутку, потому что это самая идиотская вещь, которую я когда-либо слышала. Я бы никогда не подумала такое. Чтобы ты понимала, мне сегодня 10 минут пришлось объяснять Дженни Вествуд, что мне не нужна ее сексуальная скорая помощь. Она давно ходит на бокс и могла взять меня силой. В итоге Дженни сдалась, но перед уходом сказала, что у меня отличная задница, а затем ущипнула. «Ни за что не поверю, что тебе не понравилось это заявление». Улыбка Сойера становится шире, и он пожимает плечами. «Люблю, когда говорят на языке фактов». Фыркнув, я разворачиваюсь, и в этот раз Сойер позволяет мне открыть холодильник. «Райли!» — доносится взволнованный голос из холла. «Мне послышалось? Или это была моя мама?» «Райли!» «Отлично! Папа тоже здесь!» Когда мои родители появляются посреди кухни дома Вудов, взволнованные, но при этом чем-то недовольные, я понимаю, что меня ждет очень неприятный разговор. Папа выглядит угрожающе даже в пижаме, не говоря уже о маме. На ней халат в тон папиной голубой пижамы, рыжие короткие волосы взъерошены и торчат в разные стороны, а губы сжаты в плотную линию. «Фелисити, пьяная», — говорит папа, и мой желудок скручивается от страха. Мы проснулись от шума, она упала прямо на крыльце и снесла горшок с бегониями. Хорошо хоть, что сама не поранилась. Черт возьми, я совсем забыла о Фелис. Видимо, она проснулась и решила пойти домой. Радует, что она нашла дом, а не ушла неизвестно куда. «Райли Корнелия Беннет», — цедит мама, поправляя пояс халата. «Она назвала меня полным именем? Мне конец. Я будущий труп. Мы разрешаем тебе очень многое. Многое спускаем с рук, и у нас было только одно условие — никакого алкоголя. Ты хоть понимаешь, как мы испугались за тебя? Фелисити пьяная, тебя нет, к телефону не подходишь, машина стоит у дома с раскрытой дверцей и... Простите, я оставила сумку с телефоном в машине. Это не оправдание. Ты всегда должна отвечать на звонки и СМС, особенно вечером. Это правда. После семейного просмотра нескольких сезонов документального сериала «Пропавшие без вести» мы с родителями договорились, что я всегда должна быть на связи. Мы спешили по моей вине, и Райли растерялась также по моей вине. Зоуи позвонила вся в слезах. «У мамы...» Сойер напрягается, явно не желая продолжать. «У нее опять проблемы». На несколько долгих секунд кухню накрывает тишина. «Боже правый!» — с сочувствием выдыхает мама. «Зоуи в порядке?» «Как Скарлетт?» «Все хорошо. Райли помогла мне прибраться и приготовила сэндвичи для Зоуи». Мама смотрит на папу, как бы спрашивая. «Что в таком случае делать и надо ли наказывать дочь?» Папа раздумывает, постукивая ногой. «Ты под домашним арестом на неделю. Это будет тебе уроком на будущее. Надо держать телефон рядом и отвечать на звонки. А заодно следить за Фелисити, с которой могло произойти бог весть что». «Но это несправедливо!» — выпаливаю я, шагнув вперед. «Ребята угостили Фелис пивом. Я не могу быть нянькой и отвечать за каждое ее действие. Я пришла туда, чтобы отдохнуть и провести время с друзьями. Я пообещал Райли, что прослежу за Фелис, — лжет Сойер. Пришли мои друзья из группы. Я отвлекся. Так что это полностью моя вина. Не выгораживай ее. Это несправедливо, — вновь повторяю я. Прищурившись, мама взмахивает пальцами, подзывая к себе. «Ну-ка, дыхни!» Тяжело сглотнув, я чувствую, как ноги врастают в пол, и я ни за что на свете не хочу делать шаг вперед. «Я жду, Райли!» Я продолжаю неподвижно стоять, и мама подходит сама. Она молниеносно приближает свое лицо к моему, отчего я импульсивно задерживаю дыхание, но ей хватает одного лишь вдоха, чтобы все понять и тихо выругаться. «Да, ты не отвечаешь за поступки Фелисити, в отличие от своих. Или алкоголь тебя тоже ребята заставили выпить?» «Мы перепутали стаканы», — предпринимает попытку Сойер. «Райли случайно сделала один глоток из моего. Мне не важно, кто из вас был за рулем. Очевидно одно. Трое выпивших подростков ехали вместе», — подытоживает папа. «И слава богу, что вы не убились по пути. О чем вы только думали?» Он смотрит на меня с таким разочарованием, что мои внутренности сжимаются от стыда, и я тут же опускаю взгляд в пол. «Месяц домашнего ареста обоим. Но я даже не... Я в курсе, что ты не живешь с нами, Сойер. Но ты все равно наказан». Потирая переносицу, Сойер маскирует улыбку и послушно кивает. «А теперь живо домой, Райли». Родители расступаются, пропуская меня вперед. Оглянувшись, я взмахиваю рукой, молча благодаря Сойера за попытку спасти меня с тонущего корабля, который тонет исключительно по моей вине. Чёртово пиво точно не стоило месяца домашнего ареста, а тем более разочарования родителей. Я полная идиотка. Мы подходим к дому, на крыльце разбросана земля и осколки разбитого горшка. Моя шея горит от одного ощущения строгих взглядов родителей. Папа закрывает за нами входную дверь и застывает на месте. Мне требуется время, чтобы набраться смелости и поднять голову. «Алкоголь. Мальчики», — устало произносит он. «Еще успеешь повзрослеть. Куда ты торопишься? Я больше не буду. Простите меня. Пожалуйста. Не давай обещаний, которые все равно не сдержишь. Насчет ареста я не шутил. Завтра выйдешь только для того, чтобы прибраться на крыльце». Он уходит наверх. Мама с укором качает головой и идет следом за ним. А мне внезапно хочется расплакаться от бессилия.